Запрет на многоженство и на аборты. Одним из важнейших установлений в области еврейского семейного права был запрет Рабейну Гершома на многоженство. Первоначальная формулировка этого установления, принятого в Германии в XI веке, не сохранилась, а с XII века его приписывают Рабейну Гершому, прозванному светочем диаспоры Рагма. Все источники, сообщающие об авторстве этого установления, вторичные, а источники, близкие к его времени, не упоминают имени Рабейну Гершома в этой связи. Известные же решения самого Рабейну Гершома не всегда согласуются с этим запретом, поэтому сомнительно, чтобы он был его автором. Кроме того, если в некоторых местностях это установление было принято и имело законную силу, в других поступали в соответствии с духом этого запрета, но основываясь на местных решениях. А в таких местах, как мусульманский Восток и Испания, это установление вовсе не было принято. Поздняя формулировка запрета дошла до нас во многих различных вариантах, но сущность остается неизменной. Один из вариантов гласит: «Запрет, установленный Рабейну Гершомом, что нельзя жениться на двух женщинах, можно снять только, если разрешит это 100 человек, знатоков Галахи, раввинов, из трех стран, например, Аньёв, Анжу, Нормандия и Франция. И они не должны соглашаться на это, если не будет у них ясного основания разрешить это в данном случае, и деньги, которые муж должен передать жене, не будут собраны и переданы надежному лицу в наличных или залоговых ценностях». В запрете на многоженство видно отклонение от древней нормы, разрешающей полигамию. Вместе с тем, нельзя сказать, что это было нововведением, так как моногамия была распространена среди евреев европейских стран с момента их поселения там. Более того, видимо, тенденция к моногамии прослеживалась уже во времена Талмуда. Никто из мудрецов Талмуда не состоял в полигамном браке, но общий запрет на многоженство не был принят, и есть свидетельство, что полностью эта практика не исчезла. В кодексе Юстиниана приведен закон, изданный Феодосием в 393 году, который гласит: «Ни один еврей не должен соблюдать свой обычай в брачной связи и не должен сочетаться браком по своим законам и не должен брать несколько жен одновременно». Этот закон дополняет источники, свидетельствующие, что вплоть до IV века среди евреев существовало многоженство. И есть даже несколько свидетельств во времена самого Рабейну Гершома, говорящих о полигамии, причем не упомянуто никакое противодействие этому со стороны галахических авторитетов. Каковы были причины превращения моногамии в общую обязательную галахическую норму среди евреев христианской Европы? Одним из объяснений, которое исследователи дают тому, что моногамия была принята евреями, является влияние обычаев христианского общества. Установление, приписываемое Рабейну Гершому, было принято в XII веке христианской Европе, в ту эпоху, когда сформировался институт христианского брака и стали воплощаться претензии церкви на исключительную подсудность ей вопросов брака. Это достижение было следствием победы церкви в борьбе с полигамией, в особенности с обычаем держать наложниц, состоя вместе с тем в законном браке. Несмотря на то, что церковь с самого начала своего существования видела в моногамии идеал, к которому следует стремиться, споры по поводу полигамии продолжались вплоть до X века. В XI веке Бургхард из Вормса включил в свод канонического права изданный им указ против многоженства. В XII веке брак становится церковным таинством, основывающимся на согласии обеих сторон на брачный договор. В этом проявилось заметное улучшение положения женщины в христианском обществе. О спорах, которые велись по этому вопросу среди христиан, было известно и евреям. Возможно, что это повлияло на них в вопросе о принятии моногамии, которая и без того была среди них распространена, как закона, сопровожденного угрозой отлучения от общины в случае неповиновения, подобно христианскому таинству. Евреи таким образом были подвержены влиянию общества, в котором жили. Закон о запрещении многоженства был окончательно принят тогда же, когда брак стал таинством в христианском обществе. Это объясняет также, почему эта норма не прижилась в мусульманском окружении. Что до Испании, то в Арагоне и в Кастилии вплоть до их объединения в XV веке среди евреев не прекращался обычай брать двух жен. Йом-Тов Асис пишет: «Тяготение евреев Арагона и тем более Кастилии к еврейскому миру стран ислама продолжалось еще долго после установления в этих государствах христианского владычества. Когда еврейство Испании было изгнано из страны, брачная жизнь подверглась влиянию обычаев тех мест, где поселились изгнанники, что и привело к принятию новых обычаев». Еще один пример принятия евреями идеи эпохи можно найти во мнениях галахических авторитетов XII века по вопросу о запрещении абортов. Отношение еврейской галахи, как и отношение канонического права к этой проблеме, ставшей в наше время особенно актуальной, выходят за рамки нашего рассмотрения. Однако интересно сравнить явное неприятие абортов, встречающееся в еврейских источниках, начиная с XII века, и позиции знатоков канонического права, также резко сопротивлявшихся абортам. В Торе и Талмуде нет прямого запрета на аборты. Отношение к абортам выражено в законах о возмещении ущерба, если у женщины случается выкидыш вследствие насилия над нею. И когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Книга Исхода. В Талмуде зародыш не считался живым человеком с точки зрения уголовного права, а авторитеты раннего Средневековья, и среди них Раши, Рамбан и Раби Менахем Хамеири, постановили, что за умерщвление зародыша не казнят, что аборт не считается убийством, поэтому разрешается спасти жизнь матери умерщвлением зародыша. Конечно, еврейское законодательство противостояло абортам, даже если не считало аборт убийством. Точка зрения христианской церкви, с другой стороны, была гораздо более категоричной и изначально приравнивала аборт к убийству. Вслед за Септуагинтой Вульгата переводит слова «но другого вреда не будет» из приведенного стиха в книге «Исход» на латинскими словами «non formatum», что означает «если он еще не оформился». Из этого следует подход христианских авторитетов, среди них Августина, и знатоков канонического права, таких как Иво Шарцкий и Грациан. В соответствии с этим подходом следует различать между еще не оформившимся зародышем, который не считается наделенным душой, и поэтому аборт на этой стадии не считается убийством, и оформившимся зародышем, умерщвление которого считается убийством. Спор относительно срока, который требуется для окончательного оформления зародыша в чреве матери, закончился при папе Григории IX и был установлен в 40 дней. У отцов церкви встречались и более строгие мнения, квалифицирующие любой аборт как убийство. Тертуллиан, годы жизни 225-260, утверждал, что нет разницы между убийством уже рожденного человека и его умерщвлением до рождения. Отсюда ясно, что принципиальное обсуждение проблемы абортов велось в христианстве с самого его появления. Большинство религиозных философских соображений, поднимающихся сегодня в оживленном споре по этому вопросу, появились уже тогда. Эти доводы приводились и в решениях еврейских авторитетов на тему «Несмотря на то, что евреи не обвиняются в убийстве за умерщвление зародышей, в любом случае это не разрешено». Это положение авторы Тосафот обосновывают талмудическим принципом «Нет ничего, что было бы разрешено Израилю и запрещено идолопоклонникам». Вавилонский Талмуд, Санхедрин, 59 Алеф. Этот принцип в сочетании с утверждением Шмуэля, что сыны Ноя за аборт повинны смерти, сделал запрет абортов во всех случаях логичным и обязательным решением. Вместе со строгим соблюдением еврейской традиции и исключительности еврейского права видны также тенденции к сближению между еврейской галахой и законами страны проживания во всем, что касается общественной и семейной жизни. Вместе с религиозными барьерами, все сильнее разделяющими большинство и меньшинство в Европе, бросаются в глаза также развитие и похожих идей и взглядов.